бесчисленные возможности. Возможности познакомиться и завязать отношения есть всегда и везде. Нужно только как можно чаще встречаться с новыми людьми и расширять сеть своих знакомств, максимально использовать свои связи, постараться даже в неприятной ситуации найти повод к знакомству, уметь видеть невероятные возможности у себя перед носом. Возможности на блюдечке с золотой каемочкой. Лучший плацдарм для старта в нетворкинге – местные торговые палаты. Эти организации изначально основаны с целью укрепления деловых связей различными торговыми и промышленными организациями. Там всегда зеленый свет для желающих приобрести новые контакты. Самая сложная организационная работа уже сделана за вас. Возможности наладить новые связи вам предлагают на блюдечке с золотой каемочкой. Торговые палаты устраивают всевозможные приемы, конференции, собрания и приглашают туда руководителей предприятий, директоров и других представителей компаний. Все труды по организации мероприятия берет на себя торговая палата. Ваша задача – прийти и не забыть захватить с собой свои визитные карточки. Количество членов торговой палаты может достигать 300 тысяч человек, как в случае с торгово-промышленной палатой в Париже. В Китае число членов некоторых местных торговых палат еще больше. С чистого листа. Переехав в Гонконг, чтобы возглавить администрацию и отдел по борьбе с персоналом в иностранной компании со штатом более 700 человек, Джуди фактически начала с чистого листа. Она работала по 70 часов в неделю в новой стране с новыми коллегами. Не желая торчать все время в офисе, Джулия стала посещать утренние встречи, проводимые руководством Американской торговой палаты. Вскоре она была уже членом одного из действующих комитетов палаты. «Я очень органично вошла в общество деловых людей и быстро приобрела много новых знакомых среди политиков и предпринимателей из различных стран, приезжающих в Гонконг с деловым визитом», — признавалась она позже. Деловой обед в торговой палате Гонконга — это нечто потрясающее. Визитные карточки буквально танцуют вокруг стола, и люди сразу же переходят к обсуждению деловых вопросов. Я называю это турбо-нетворкинг. Стив Олсен, президент экономического совета азиатско-тихоокеанских стран, крупное деловое сообщество, объединяющее руководителей лидирующих промышленных и торговых предприятий в странах Тихоокеанского побережья. Другие организации, предоставляющие возможности для налаживания деловых связей, крупные международные объединения, такие как Rotary Club, международная гуманитарная организация, объединяющая деловых людей. Kiwanis, международная организация, объединяющая деловых людей для налаживания отношений между компаниями и оказания помощи странам третьего мира. И Lions Club, самая большая в мире благотворительная организация, оказывающая помощь слепым, людям с нарушением слуха, больным раковыми заболеваниями. Иногда женщины организуют свои собственные сообщества, часто связанные с определенной отраслью промышленности. Как правило, все организации такого рода предлагают интересные спикер-ланчи. Это деловые обеды, основным событием которых является выступление лидера какого-нибудь объединения, организации, сессии по налаживанию контактов и тому подобное. В местных газетах и деловых журналах можно найти информацию о предстоящих переговорах, семинарах и деловых встречах. Узнайте, какие мероприятия проводятся в вашем регионе и приступайте к налаживанию связей. Ассоциации. Я убежден, что ассоциация – наиболее подходящий для налаживания связи тип сообщества, так как здесь вы можете предлагать свои деловые услуги всем ее участникам на вполне законных основаниях. Например, адвокатам, занимающимся договорами франшизы, следовало бы стать членами Международной франчайзинговой ассоциации, IFA. Тогда они могли бы присутствовать на проводимых IFA конференциях, которые активно посещают их непосредственные клиенты, промышленники и представители торговых предприятий. Вопрос на засыпку. Членом скольких организаций вы являетесь? Каким четырем ключевым организациям вы могли бы присоединиться? Замаскированные возможности. Помимо общепринятых мероприятий по налаживанию контактов, в английском языке такие мероприятия называются networking event, то есть в самом названии мероприятия указывается его цель – знакомство с новыми людьми, налаживание связей. Существует масса возможностей расширить круг знакомств, не афишируя крупными буквами «networking, networking всем сюда». К ним относятся различные благотворительные акции, приемы, организованные компаниями в честь выпуска нового продукта и так далее. Внесите свой вклад. Принимая участие в каком-либо масштабном проекте, вы получаете дополнительную возможность расширить свой круг знакомств. Включитесь, например, в политическую кампанию по поддержке того или иного кандидата или купите билет на обед по сбору средств, опять-таки в поддержку какого-нибудь лидера местного комитета. Общее для всех участников проекта дело, поддержка данного кандидата, создаст вам фундамент для построения новых связей. Если вы страстный любитель музыки, живописи или горячий поклонник спорта, вызовитесь на добровольных началах помочь организаторам предстоящего мероприятия, будь то джазовый фестиваль, неделя кино или гонки на мотоциклах. Местные газеты часто дают объявления о том, что организациям требуются волонтеры. Посмотрите в интернете, какие ассоциации волонтеров есть в вашей местности. Узнайте, чем вы могли бы помочь. Выберите то, что вам действительно по душе, и скоро вы с головой уйдете в свое новое занятие. Таким образом, вы сможете обрести знакомых не только среди коллег-волонтеров, но и в кругу потребителей вашего труда. Вам слово. Каждый из вас обладает знаниями или умениями, которыми можно поделиться с другими. Сделайте это бесплатно. Если вы юрист, дайте консультацию ассоциации фотографов о порядке заключения договоров о сотрудничестве. Если вы фотограф, поделитесь секретами мастерства с членами туристической ассоциации. К тому же вы сможете поупражняться в ораторском мастерстве. Если вы не в восторге от идеи выступить с речью, почему бы не написать статью в какой-нибудь профессионально ориентированный журнал? Вскоре ваше имя станет известным в определенных профессиональных кругах. Заговорите первым. Иногда для того, чтобы завязать новое знакомство, вовсе не обязательно участвовать в конференции, присутствовать на приеме или деловом ужине. Вы можете просто разговориться с одним из родителей, провожающим, как и вы, своего ребенка в детский сад или на хоккейную тренировку. И познакомитесь, наконец, с человеком, который уже год ездит с вами по утрам в лифте. Жизнь наверняка не случайно сводит вас вместе. Знакомство в облаках. Самолет – прекрасное место для знакомства, если сидящий рядом с вами пассажир считает так же. Но если нет, помните, что вам придется находиться в таком тесном соседстве в течение достаточно долгого времени. Вы поднялись на борт самолета, нашли свое место, уложили багаж. Стоит ли завязать разговор с сидящим рядом пассажиром, или лучше побыть 2, 5, 10 часов в приятном одиночестве? Заняв свое место, представьтесь и скажите пару слов сидящему рядом человеку. Постарайтесь не быть назойливым, уважайте чужое пространство. А вот во время приема пищи можно и пообщаться друг с другом. Ведь никогда нельзя угадать, что вы узнаете на высоте 12 километров. Можно ваш автограф? Однажды во время полета из Гонконга в Куала-Лумпур я перекинулся парой слов с парнем, сидящим в соседнем кресле. Но он был, похоже, очень увлечен какой-то толстенной книгой. Мы разговорились лишь во время еды. Как оказалось, он был горным инженером, летел на выполнение нового проекта в Мьянму, и мы выросли в одном городе. Я дал ему свою визитку, и тут его глаза округлились от удивления. «Этого не может быть!» — воскликнул он. «Буквально несколько минут назад я прочитал о вас вот в этой книге. и он показал мне обложку «Титанов» Питера Ньюмана. Невероятно! Я не мог в это поверить. В огромном Боинге, несущем на борту более сотни пассажиров, мы сидели рядом. Но, что самое интересное, в своей книге объемом в 700 страниц Ньюман посвятил мне всего 3 строчки. Мы оба рассказываем эту историю по сей день. Видите, как бывает? А если бы мы так и не заговорили друг с другом, то не смогли бы еще раз убедиться в том, насколько тесен мир.